Часть 1. Пролог. Человек, завоевавший мир. Это было ранним летом. Наш великий завоеватель и царь возвращался из грандиозного похода, длившегося целое десятилетие. Александр пересек реку Евфрат, чтобы остановиться в царской резиденции в Вавилоне, но там он и слег. В течение нескольких дней у него был невыносимый жар с лихорадкой, сжигавшие его. Многие почему-то говорили, что чрезмерное пьянство истощило завоевателя, но было ли это правдой? Какова ни была причина, многие начали понимать, что он не поправится. Он находился между жизнью и смертью. Хотя мы и очень старались скрыть это, но слухи все же распространились. «Царь, царь, пустите к царю. Где он? Мы требуем встречи с нашим царем. Почему вы не разрешаете его увидеть? Разрушим ворота. Нужно их сломать». Все не успокаиваясь, кричало множество глоток воинов под воротами дворца. Воинов, узнавших о болезни их великого царя, еще больше распаляло то, что военачальники не позволяли им встретиться с ним. Они с яростью бронили полководцев Александра и негодовали, собравшись под дворцом уже второй день. Невзирая на это, им по-прежнему говорили, что он очень устал и покажется войску завтра. «Жив ли наш Александр?» Снова послышалось из толпы воинов, и тут ворота, препятствовавшие рвению во дворец, открылись. Уверенно шагая к воинам, вышел один человек. Поджав губы и часто мигая глазами, он вышел на общее обозрение под утихший сразу шум. «Царь ждет вас», — громко молвил он три слова и, быстро развернувшись, вновь устремился назад к дворцу. «Слышу, там стало тихо», — едва выговорил лежащий на ложе, укрытый шелковыми белыми простынями когда-то великий человек. Все люди, окружавшие царя, смотря на него, отворачивали свои взгляды, пряча проступавшие слезы. «Ты поправишься, Александр, мы с тобой еще пойдем в Аравию, вот увидишь», будто веря в это, прокричал стоящий подле ложа царя Антиген. «Аравия, после нее я хотел отправиться на запад, Рим и Карфаген, а дальше прям до Геркулесовых столбов, а может, даже еще дальше», тихо, с хрипотцой в голосе проговорил Александр, предаваясь мнимым мечтам. На слова царя, вздохнув и потупив взгляд, стоял Птолемей. Подошедший к нему седоволосый мужчина с одним глазом шепнул ему на ухо. «Увы, он не жилец», — утверждающим тоном прошептал ему старый Антигон по прозвищу Одноглазый. Лежащий царь, истекая потом от жара, периодически открывал и закрывал глаза. Но затем, с усилием открыв их, он повернул голову к жене, что сидела на стульчике с ребенком на руках. «Роксана, покажи мне будущего царя, я хочу его увидеть». На слова своего мужа юная загорелая Бактрийка, приблизившись к постели царя, приоткрыла немного одеяльца с ребенком, показывая отцу его младенческое личико. Улыбнувшись, Александр тяжело просипел. «Вижу, вижу, у него лицо царя. Роксана, воспитай нашего сына хорошим человеком, не таким, каким был я». На последние слова Александра все присутствующие в опочивальнях изумились, но царь, кашлянув, подозвал к себе одного из людей. Пердитка, хмурый человек, подойдя к царю, нагнулся к его лицу. «Правителем моей империи я назначаю тебя», — пробормотал уже не совсем разборчиво царь, снимая со своего пальца перстень и передавая его военачальнику. Всхлипывая носом, полководец отошел от Александра. «Я говорил вам, чтобы меня похоронили, как Бога, в гробнице в Египте. Теперь я понимаю, что это все было грезами, но эти грезы были для меня всем. Я имел весь мир у своих ног, а ухожу с пустыми руками». Медленно оглянув всех присутствующих, царь мира тяжело задышал и попытался еще что-то произнести, но после послышался звук открывающейся двери, и в опочивальню вломилось, подобно лавине, множество воинов. Они, под недовольство персидских вельмож, расталкивали их вместе с полководцами Александра. «Наш царь, пожалуйста, не покидай нас!» — кричали они, обступив ложе с царем. Александр застывшими глазами, не моргая, смотрел на воинов, немного улыбаясь, будто рад их видеть. «Мой царь, это я, пират, один из ваших щитоносцев!» — вскрикнул один из воинов, указывая на себя пальцем. «А я один из ваших гитайров, меня зовут Статих. Вы помните меня, царь? Я Полисар. Я сражался с вами на Гранике и при Гавгамелах». Все выкрикивали свои имена воины, а царь смотрел на них, улыбаясь и не моргая. «Мы никогда больше не будем снова жаловаться. Мы последуем за вами хоть на край света. Простите нас за то, что свернули назад». Воины все шли и шли, меняясь, подходя к ложу Александра, прощаясь, каждому из них он, хотя и не мог ответить, улыбался, уже давно испустив свой последний вздох. Примечание к части. Пердикка ОК. 365 ДН. Э. 321 ДН. Э. Друг и сподвижник Александра Великого, один из диадохов, регент империи после смерти Александра. Роксана ОК. 342. 309 года ДН. Э. Бактрийская княжна, жена Александра Македонского. Антиген, македонский военачальник, сатрап Сузианы. Антигон и Одноглазый, 382 ДН, Э. 301 ДН, Э. Полководец Александра Великого и эллинистический сатрап Фриги, в борьбе с другими диадохами захватил весь полуостров и Сирию, в 306 году ДН, Э. Вместе с сыном Димитрием Полиаркитом принял царский титул, а в 301 году ДН, Э. Потерял в битве при Ипсе, Фригия, против Кассандра, Лисимаха и Селевка и государство, и жизнь, Птолемей и Сотер, сатрап, а затем и царь Египта в 323-283-282 годах ДН, Э. Основатель династии Птолемеев, друг Александра Великого. Пролог 2. Человек, считавший себя богом. Куда попадают люди после смерти? Когда он был жив, то непременно ответил бы, как и всяк другой эллин, будучи отважным, в Елисейские поля наслаждаться и пировать, а если нет, то в глубины адского Тартара, где пребывает в заключении сам Кронос. Но теперь он знает, ни первого, ни второго не существует. Есть только тьма и голос, больше ничего. Нет рук, ног, нет тела, только глаза, смотрящие во тьму и видящие только ее. Сперва Александр боялся этого, но после привык и смирился так же, как и с голосом из тьмы. Каким ты был царем, Александр? Снова, снова эта пустота спрашивает его одно и то же. Но здесь так одиноко, почему бы не ответить? Великим. Хотел гордо, звучно заявить покоритель мира, но все равно вышло тихо и непринужденно. В этом месте так всегда. Каким? Переспросил голос. Великим, как само разумеющееся, ответил он. На что этот странный голос из тьмы, чем-то напоминающий ему поучительный голос его учителя Аристотеля, гадко рассмеялся. Впрочем, он всегда так делает, и это жутко бесило завоевателя. Почему ты снова смеешься? Потому что ты глуп. Эти насмешки все больше надоедали Александру. Ты знаешь, будь ты осязаем, и я видел тебя, то непременно убил. Голос снова рассмеялся. Так же, как убил своих родственников. Или как клита за правду, брошенную в глаза. Я не убивал их, прогремел полководец. Убивал. Нет, убивал, и ты это знаешь. Закрой рот, я больше никогда тебе не отвечу. Ответишь, времени у нас предостаточно. Ты меня слышишь? Скучающе произнес завоеватель. Ему, привыкшему к постоянному действию и жажде к чему-то двигаться, эти тишина и пустота являлись хуже смерти. Возможно, ответила непроглядная черная пустота. Ты вздумал наконец-то заговорить? Возможно, передразнивая, произнес Александр. Пустота рассмеялась. Ты как малое дитя, Александр. Кто ты? Завоеватель проглотил оскорбление. Ведь он даже не видел собеседника, как бы ни хотелось, но все равно ничего не смог сделать с этим мерзким голосом. Кто я? Ответь мне лучше. Кто ты? Оно снова отвечало вопросом на вопрос. Повелитель Европы и Азии, бог. Его прервали, не дав договорить. Ты человек, Александр. Если ты бог, то что ты здесь делаешь? Не знаю, буркнул полководец. Голос из мрака вновь расхохотался. «Вот видишь, скажи мне теперь, кто ты такой?» «Я человек», довольно нехотя признавая, ответил бывший царь, но затем, встрепенувшись и вспомнив, спросил. «Теперь ты ответь на мой вопрос. Кто или что ты, твой судья? Боялся ли смерти Александр? Раньше, когда мог чувствовать лучи солнца, он сказал бы, что нет, он ничего не боялся, ведь считал себя сперва особенным, после избранником богов, а дальше даже самим живым богом. Какие же это были глупые заблуждения. Пребывая во тьме, он только сейчас понял. Боги не умирают, а он умер. Попал ли Александр на Олимп к богам? Нет, царь оказался смертным и теперь пребывает в забытье. Сколько прошло времени с тех пор, как он закрыл глаза? Время – худшее оружие против человека. Но можно ли его считать человеком? Ведь у него нет тела, но, с другой стороны, есть душа. Вдруг это место и есть пристанище душ? Нужно было спросить. Судья, позвал, как всегда, Александр, всегда к твоим услугам. Похож на учителя, вновь подумал полководец. Что это за место? Но ответа не последовало. На его место был задан встречный вопрос. Александр, для чего ты убил своего отца? Я не убивал его. По обычаю взвинченно ответил он. Не лги, я знаю. Ты знал, что твоя мать хотела его убить, Она тебе ведь рассказала перед этим, оставалось просто ждать. Но ты ведь мог его спасти. Для чего ты убил его? Откуда ты все придумываешь? Я не придумываю. Я знаю. Не знаешь. Я не был причастен к этому. Мои руки не были в крови. Не совсем уверенно говорил бывший царь, на что голос тихо смеялся. Филипп был хорошим царем. Народ его любил. Но ты не захотел дождаться своей очереди. От слов противного голоса из мрака Александра обуяла невиданная ярость. Я лучше его. Я был лучшим царем, чем он. Благодаря мне эллины дошли до Индии, а весь мир склонился перед Македонией. Мой отец предавался мелким делам, я же занимался великими. Великими делами, Александр, ты еще более глуп, чем я думал. От твоего царства не осталось ничего. Неправда, мой сын. Голос снова не дал ему сказать. «Твой сын мертв, Александр, твоя жена мертва, твое царство уничтожено, все, что ты создал мечом, мертво так же, как и ты. Полководцы уничтожили все, что ты оставил после себя, а теперь убивают друг друга за золото и мнимые цели. Ты лжешь, лжешь, этого не может быть. Это ложь, ты противная тьма. Нет, Александр, я могу тебе показать. Время, время, время». Что в той жизни, что после нее, здесь он его ненавидит. Когда он был жив, оно шло слишком быстро, а вот, когда пребывает здесь, наоборот, слишком медленно. Когда я умирал, меня посетили порядком точные слова, описывающие мою жизнь. Завоевал мир, но остался ни с чем, открыв и закрыв глаза, Александр встретил только тьму. Что не менялось, так это только окружавший мрак. Оказывается, вся моя жизнь была только мельтешением и суетой. Что стоило, в итоге, моя жизнь, после того, что мне показала тьма? Сын мертв, друзья убивают друг друга, а царство распалось. Если это правда и те наваждения, как Марева, были правдой, коль хорошо, что я мертв, не видеть мне этого, только он об этом подумал, как разразился голос его судьи. Нет, Александр, ты не прав, смерть никогда не является выходом. Ты еще, оказывается, можешь читать мои мысли, и давно ты это делаешь, довольно меланхолично отозвался завоеватель в пустоту. С самого начала, я ведь твой судья, мне положено задавать тебе вопросы и следить за твоими мыслями, беззастенчиво ответил голос из тьмы. Не видя никакой реакции со стороны Александра, голос заговорил. Ну так, что ты ответишь на мой вопрос, на какой именно? Ты много мне их задавал, отозвался царь, на все. Александр, задумавшись и про себя взвесив, согласился. «Хорошо, задавай». Другого ответа я и не ожидал. Почему же меня так бесит этот голос? Хотя, с другой стороны, я уже начал привыкать. Размышляя, он ждал вопроса. «Почему ты убил своего отца?» Оно издевается над ним. «Я тебе уже ответил. На моих руках нет крови Филиппа». «Есть». «Нет». «Есть». «Не надо лгать. Скажи мне причину, что двигало тобой. Виноват ли я?» «Возможно, возможно. Пусть будет так. Какая уже разница?» «Власть», коротко бросив, ответил Александр. Голос не остался равнодушен. «Власть ради чего?» «Ради власти», немного стыдливо ответил завоеватель. Тьма была довольна. «Молодец, власть ради власти. Сын, убивший отца, он хотел убить меня», не выдержал царь. «Нет, Александр, тебе это нашептала твоя мать», Александр дрожащим голосом ответил. «Он сам мне это сказал, на пиру. Он хотел передать трон не мне, отец думал, что я не его сын. Моя жизнь была в опасности. Александр, твоя мать тебе это говорила, отец твой был не лучшим из отцов. Он и вправду ненавидел твою мать. Но если это тебя утешит, он не хотел тебя убивать. Трон был твой, не представляешь даже, как он тобой гордился. Правда, или ты лжешь мне? Голос, как всегда, обыденно рассмеялся. Он был когда-то у меня. Всяк достоин человек, признавший свои ошибки. Твой отец был таким. Бывший царь Македонии неверующим голосом спросил. Не может быть, что он говорил обо мне. Голос затих. Александр было думал, что тот больше не ответит, но не угадал. Твой отец признал ошибку, жалел, что говорил тебе тогда. А теперь скажи ты мне, жалел ли ты своего отца? После вопроса тьмы последовала гнетущая тишина, но вскоре царь дал ответил. Нет, ни дня и ни минуты, и замолк, ему нужно было много о чем подумать. Александр, да, помнишь, при Гавгамелах ты говорил, что Дарий, царь рабов, а ты же возглавляешь всех свободных людей. Припоминаю, а что, почему ты превратил тех свободных людей, что пошли за тобой, в тех же рабов, подобных тем, что были у Дария? Почему? Наверное, потому что я, как и всяк другой смертный, думал о себе больше, чем был на самом деле. Я обманул людей, пошедших за мною, дав им мечту, но затем сделал их рабами. Вижу, что не так ты изгнил, царь Македонии. Впервые завоеватель, за все время пребывания во тьме, рассмеялся ей. Что тебя позабавило? Отсмеявшись, Александр умиротворенно сказал. Впервые здесь, ты, тьма, отчасти что-то хорошее про меня сказала. На его замечание сущность хмыкнула. Ты знаешь, у тебя, Александр, возможно, есть шанс. Рассвет, как же он прекрасен, боги воистину непревзойденные мастера в своем деле, проговорил человек, улыбаясь. На его лице, не привыкшему к этому, сияла поистине радостная улыбка. Если кто-то завидел бы это, не поверил бы подобному чуду никогда в жизни. Средний Баратион удовлетворенно вздохнул. Ты знаешь, Давос, я целый день так стоял бы, греясь в лучах солнца. Давос, стоя позади лорда Драконьего Камня, все это время пораженно прожигал в его спине дыру. Почему? Потому что Станнис Баратион и улыбка были по-настоящему несовместимыми вещами. Но он сейчас именно это и наблюдал. Он взаправду видел того Станниса, что знал или нет. Милорд Станнис, у вас не болит голова? Вы так знатно ударились головой, что я думаю. Помолчите немного, друг мой, оборвал его Станнис, продолжая смотреть с крутого утеса за неспешно поднимающимся солнечным диском. Человек сглотнул и от досады умолк. Мой друг, во имя семерых, да что же с ним стало? Крутилось в голове у лукового рыцаря. Глубоко набрав в легкие воздуха, как будто он в жизни никогда не дышал, Станнис выдохнул, а после повернулся к спутнику. Наблюдавший за ним Сивард изумился, на него смотрел уж точно не Станнис. Все еще озорно улыбался, в его глазах плескалось сколько непонятной радости не пойми к чему. Видя это, луковый рыцарь застыл, разинув рот. Еще больше заулыбавшись, Станнис возбужденно выкрикнул. «Пойдем, отважный Давос, нас ждут воистину великие дела!» Разнесся на округу клич Баратиона, после чего он, поманив Давоса рукой, двинулся по направлению к поприщу, где происходили тренировки воинов. Он назвал меня отважным, или мне послышалось, округлив глаза, подумалось рыцарю. «Милорд!» — прокричал Сивард, трусцой догоняя своего господина. «Но мне кажется, вам все же следует прилечь и отдохнуть!» «Вздор!» — донеслось до него. Примечание к части. Филипп II, 382-336 года до н.э. Македонский царь, правивший с 359 года до н.э. Филипп II вошел в историю больше как отец Александра Великого, хотя осуществил наиболее трудную, первоначальную задачу укрепления македонского государства и фактического объединения Греции в рамках Коринфского союза. В дальнейшем его сын воспользовался сильной, закаленной в боях армией, сформированной Филиппом, для создания своей необъятной, но быстро развалившейся империи. Аристотель, 384 год до н.э., 322 год до н.э., древнегреческий философ, ученик Платона, с 343 года до н.э., воспитатель Александра Македонского, в 335-4 годах до н.э., основал Ликей, Д.Р. Греч, лицей или перипатетическую школу. Натуралист классического периода, наиболее влиятельный из философов древности, основоположник формальной логики, создал понятийный аппарат, который до сих пор пронизывает философский лексикон и стиль научного мышления, заложил основы современных естественных наук. Глава Иль, мир начинается с улыбки, земля принадлежит мне, а ты, Азевс, довольствуйся Олимпом. Плутарх, сравнительные жизнеописания, Александр Великий, что чувствовал Александр после чистилища? Вновь оказавшись живым, радость, пьянящую, невиданную радость, как долго он пребывал там, во тьме, не чувствуя ни тепла, ни холода, ни даже своего тела, ни одна из привычных и обыденных для смертных земных услад не была ему там известна, так он думал, он не сошел с ума только благодаря голосу из тьмы, что задавал ему вопросы, и потому что у него оставались чувства, его душа по-прежнему могла чувствовать печаль, скорбь, гнев, любовь. Только благодаря голосу и ощущению чувств он уберег свой разум. Судья, тот, кто судит царей и нищих, для коего все равны, раскрыл ему глаза. Своими стараниями он пытался изменить мир, привести его в порядок, по своему умыслу и ведению его. Но оказалось, что он внес в него только разрушение и войну. Установить мир лишь одним мечом невозможно. Склонить разные народы к сосуществованию оказалось глупой затеей. Что было еще глупее, заставлять свой народ жить по чужим законам. Верные клица старым Филоты оказались правы. Люди склонялись перед ним, но они, склоняясь, все больше ненавидели Александра. Наибольшей же ошибкой царя было то, что он заставил склоняться перед собой даже любимых. Как давно канули те дни, когда он был царем Македонии. Сколько времени прошло с того момента, как Александр, закрыв веки, начал коротать часы в заключении сумрака и черноты. Подобно самому Титану Прометею, коего боги заключили на краю мира где-то на Колхиде. Но будь то смертный царь или божественный Титан, все будут отвечать перед богами. Вот что уяснил для себя Александр. Боги могут как карать и наказывать, так и давать шанс на искупление. На то они и боги, потому как они были лучше людей. Они из милости дали ему шанс. Шанс стать более достойным человеком, чем был. Они поверили в него, и он их не подведет. Правда, ничего не бывает просто так. Ему придется тянуть еще больший груз, но он к этому готов. В итоге, по божественному замыслу он попал в совершенно другую ойкумену, как выразился судья, для определенной миссии. В чем же заключалась его так называемая миссия, судья не дал знать, но упомянул, что, когда придет время, боги определенно дадут ему знак. Но каков он будет, что от него будет требоваться, Александру совершенно не было ясным. Если боги так хотели, да будет так. Он благодарен им за то, что они выпустили его из той темницы. Пока что ему хватит и этого. Они ждут, выстроенные между деревьев и кустарников, хелиархи сарис-сафаров с длинными пиками, затаив дыхание, сжимают древки мокрых сарис. С крон деревьев во влажном лесу, близ шумевшей реки, воинам на головы стекает утренняя роса. Фаланга ждала слонов. Шум все нарастает и нарастает, грохот огромных существ, что были больше лошадей и даже верблюдов, был отчетливо слышен. Его верные македонцы, переправившись ночью через реку, заняли позиции недалеко от берега. Инды знали, что он здесь. Они появились, как демоны, из леса и кустарников, громко крича в такт боевым слонам. Множество людей прытко проскакивают между слонов, набрасываясь, как безумные, на острия сарис. Древки копий лопаются, как соломинки, под тяжестью слоновьих туш, а его храбрые воины замертво ложатся целыми десятками. Он, растерянный и испуганный, принимает решение повести два эскадрона гетайров в тыл индам. Попытка их окружить кавалерией ни к чему не приводит. На прогалине между деревьев происходит сшиба его гетайров с конницы индов. Александр рубит их, размахивая мечом направо и налево, отдавая приказ гетарам держаться вместе. Несколько мгновений боя, и со стороны конца прогалины появляется сам царь Пор в золотом чешуйчатом доспехе, на большом, закованном в металл слоне. Он ухмыляется ему и стреляет со своего лука, попадая прямиком в грудь. Звуки битвы исчезают, царь македонцев падает в густую, влажную от росы траву. Он лежит, истекая кровью, пока его воины сражаются. Затем, осознав, что он больше никогда не встанет, его берет кто-то за руку и подрывает из земли, ставя крепко на ноги. Это был его отец. Филипп, улыбаясь, смотрит на него и хлопает по плечу. «Александр, дурья твоя башка, какого хера ты так плохо провел разведку? Какой тупица будет проводить сражение в лесу? Я думал, что я вбил тебе в голову, что так нельзя делать». Он все кричит на него и кричит, не переставая наставлять, а вокруг них кипит сражение. После его улыбка меркнет, и он с силой сжимает плечо Александра. «Запомни, Александр, будь ты царь или лорд, у тебя всегда должна быть под рукой хорошая армия. Я надеюсь, хотя бы это, ты, блядь, несносный мальчишка, запомнишь». Филипп, громко крикнув, замахнувшись, как раньше, ударил нерадивого сына по лицу. «Забудь об этом сражении, Александр. Просыпайся, тебя ждет новая жизнь и предстоящее сражение там». Прогремел голос отца, и он понял, что это сон. Александр, немного постанывая, открыл веки, протирая их рукой. Потянувшись на просторной кровати, бывший царь посмотрел на свои мозолистые руки. Это был всего лишь сон. Пощупав свою перебинтованную голову в повязках, он ухмыльнулся. Даже сейчас, в другой вселенной, отец пытался давать ему советы. Следом, почувствовав новую, неизвестную ранее боль в районе челюсти, Александр, причмокивая, пошевелил ею. «Неужто отец и правда огрел меня?» – подумал бывший царь, поднимаясь со своей кровати и потягиваясь. «Новый день, новые заботы», – оглядывая почти пустую комнату, проговорил себе под нос тот, кто теперь считал себя Станнисом. Аскетизм так и овевал весь замок, в коем жил воздержанный лорд драконьего камня, что, естественно, отражалось и в спартанской обстановке его спальни. Шкаф с одеждой, вполне большая кровать, тумбочка и небольшой письменный столик, Впрочем, вот и вся обстановка брата самого короля. По-спартански, да, нет роскоши, к которой привык Александр, да, плохо ли это, царь думал, что нет, лучше уж так, чем совсем быть мертвым, пребывая в бесконечном забвении. Бывшему царю Македонии выпала неплохая участь, считал Александр, быть братом короля Роберта из новой династии Баратионов неплохо, он вполне мог попасть по их велению в тело немощного старика или женщины, но по счастливой случайности им оказался Станнис Баратион. По крайней мере так сначала считал бывший завоеватель. По милости богов, вселилась душа царя, если это определение можно здесь применить, в среднего Баратиона вполне вовремя, как впоследствии узнал Александр со слов приближенных. Лорд драконьего камня, то есть, теперь он, прогуливался на своей лошади к небольшому доку, что имелся на острове. Его целью была очередная запланированная проверка строившихся там новых кораблей, но по счастливой случайности, для Александра, естественно, во время этого действа взбесившаяся лошадь скинула его на землю. Упав с нее, Баратион не совсем удачно приземлился на землю, разбив себе голову. Затем, провалявшись несколько дней в лихорадке, во время которой его душа заняла место в теле Станниса, Александр в трехдневном сне полностью, в подробностях увидел жизнь предыдущего хозяина тела. Не сказать, что это было приятно царю, но на четвертый день в его новой голове наконец-то уселись все воспоминания, привычки, памяти, что самое главное, знания хмурого лорда. Что было удивительным для Александра, чувства и привязанности ему также передались. Во всяком случае, он совершенно точно чувствовал родную кровь в имевшихся у Станниса двух братьях. Родители Станниса, умершие при кораблекрушении прямо на его глазах, оставили неизгладимый след на нем. Средний Баратион, будучи всегда хмурым и не слишком улыбчивым мальчишкой, стал еще более мрачным и нелюдимым. Станнис перестал после того случая верить в богов, полностью разуверившись в них. Впоследствии, он пережил еще голодную осаду собственного дома во время последней войны, и больше никто не слышал его смеха. У него имелись двое братьев. Старший Роберт, что был королем, и младший Ренли, мальчик, ставший лордом штормового предела в обход самого Станниса. Все было бы хорошо, но, как всегда, имелись подводные камни. Ими являлись скверные отношения с братьями, в большинстве своем со старшим, Робертом. Станнис был на него зол за многое, но все же он по-своему, но продолжал любить брата, пряча это глубоко в сердце. Сидя здесь, на этом острове, как в изгнании, после недавней ссоры со старшим братом, Александр подумывал, невзирая на прежнюю упертость среднего Баратиона, как и старшего, первым пойти на попятную и попытаться наладить отношения. В свою молодость Александр, став царем, начал свое правление с кровавой расправы со всеми ближайшими родственниками, пощадив лишь слабоумного брата Филиппа, потому как тот не представлял угрозы для его трона. Кровь родичей омывала его руки, но здесь он попытается этого не допустить. Откинув последние признаки сна, Александр, не зовя прислугу, направился к дубовому шкафу, стоящему в углу комнаты, чтобы самому одеться. Конечно, он мог позвать прислугу, чтобы та его одела, но по памяти, доставшейся ему от Станниса, тот одевался всегда сам. Он ведь немалое дитя, в конце-то концов. Станнис этим не утруждался, а посему и Александру нужно было теперь следовать этой привычке. Одев непривычную для него, македонца, но привычную для Станниса простую одежду, что состояла из льняной туники, черного стеганого камзола, грубых штанов и кожаного пояса с золотой бляхой в виде оленя, он осмотрел себя. Все еще непривычно, но вполне удобно. Наверное, вкусы Станниса распространились и на меня, усмехнулся про себя Александр и услышал стук в дверь. «Войдите», придав голосу былой сухости с нотками стали, кою обладал прежний Станнис, уверенно проговорил Александр. Дверь в покое с небольшим скрипом открылась, и в ней появилась лысая голова мейстера. «Милорд, я могу войти?» «Конечно, старик». Услышав положительный ответ, старый мейстер, открыв полностью дверь и шурша складками робы, зашел в покой. В его руках имелись свежие повязки и бутылочка с какой-то зеленоватой мазью. Увидев, что было в руках у мейстера, Александр, присаживаясь на кровать, хмыкнул. «Ты, как всегда, вовремя, Крессин. Это моя работа, милорд Станнис», — ответил старый мейстер, приблизившись к Александру, после чего начал развязывать повязки на его голове. Через несколько минут в комнату за мейстером вошли две служанки с миской, полотенцем и стулом. Недолго пробыв в покоях, Они под холодным взглядом своего лорда поспешно удалились. В последние несколько дней после того, как Александр пришел в себя, эта утренняя процедура стала постоянной. Скосив взгляд на миску с водой, Александр увидел себя. На него смотрел довольно плечистый и жилистый молодой человек лет 20. У него имелись черные как смоль волосы и короткие, такого же оттенка бакенбарды, что переходили к прямоугольной челюсти с жиденькой бороденкой. По-видимому, Стан не столько начал ее отращивать, но Александр никогда не любил бород, а потому уже заприметил себе ее вскоре сбрить. Постоянно забываюсь. В целом, его новое лицо было не таким симпатичным, как раньше, но все же в нем угадывалось лицо бывалого воина. Таким лицом обладал его отец Филипп. Глаза под вечно суровыми бровями были темно-синие, как ночное море. В свою прошлую жизнь у бывшего царя один глаз был карий, а второй голубой. Синие глаза, что ныне у него имелись, вполне его порадовали. Но вот рот был совершенно плюгавый, бледный, с плотно сжатыми губами. Как только Александр увидел эти уста, он сразу догадался. Бывший владелец совершенно не знал, что такое улыбка или смех. Когда он впервые так смотрел в эту миску, то попытался улыбнуться, но у него получилась только горькая усмешка. Хотя в первый день, как только он проснулся, от радости у него получалась вполне неплохая улыбка, или он только так считал. Все его размышления прервал мистер Драконьего Камня. «Как вы себя чувствуете? Голова не болит? Вы хорошо спите?» — начал спрашивать старый мистер с нотками беспокойства в голосе, размотав повязки. Для него средний из баратионов всегда был наиболее любим из всех братьев. На его вопрос Александр, немного скривившись, как будто от боли, решил все же приврать. «Голова немного болит, но с каждым днем все меньше и меньше. Впрочем, ничего серьезного. Подобное я и ожидал услышать», — проговорил немного удовлетворенно Крессин, начав протирать намоченным полотенцем рану. Немного поморщившись, Александр спросил, когда заживет рана. «Не беспокойтесь, милорд, думаю, еще неделя-две, и она вполне затянется. Будьте уверены, до вашей скорой свадьбы она заживет». Поглядывая в миску на свою рану, что тянулась от левого виска к центру лба, Александр вздрогнул. Свадьба. Ему предстояло вскоре жениться на Селисе Флорент, девушке, у которой усы под носом были гуще, чем у Станиса борода на лице. Услышав о свадьбе, он прищурил глаза и плотно сжал губы. «Будь ты проклят, Станис. Проще, наверное, от геркулесовых столпов дойти до Индии, чем лечь с ней в одну постель». Александра вновь передернула от воспоминаний об усатой флорентше. Завидевший это мистер истолковал появившееся напряжение по-своему. «Вас что-то гложет, милорд Станис. Такие травмы, как у вас, не могут проходить бесследно». Услышав Кристина, Александр принял задумчивый вид, немного поскрипывая своими зубами. Он показывал мистеру свою задумчивость и непонятно чем вызванное недовольство. С точки зрения самого царя, лучшего случая и предлога для медленной смены личности можно было не найти. Как бы это глупо ни выглядело, но обосновать, почему лорд Драконьего Камня с перебинтованной головой, оклемавшись рано утром на четвертый день, едва полностью одевшись, побежал на высокий утес рядом с замком любоваться морем и рассветом, было довольно сложно. «Старик, ты знаешь, в последнее время, после того, как упал с той проклятой лошади, я и правда как-то странно себя чувствую». «Странно себя чувствуете?» – переспросил взволнованно Крессин, намазывая рану зеленоватой субстанцией. «В чем это выражается, милорд Станис?» Поиграв для убедительности желваками, как прежний Станис, Александр заговорил. «Я сам толком не понимаю, это сложно объяснить. Мне в последнее время, после той лихорадки, снятся странные сны». «Странные сны, да, как будто я нахожусь на суде у богов. Впрочем, забудь, это не важно». Пораженный мистер, услышав про богов, едва не выронил пузырек из рук. «Боги судят вас, и что же они вам говорят? Эти сны повторяются или они разные?» — начал один за другим сыпать вопросами пожилой Крессин, совершенно забыв о голове своего лорда. «Может, лучше было промолчать и не выдумывать все это? Хотя в том, что я говорил, частица правды есть», — поморщил лоб от трепа старого мистера лорд. «Крессин, ты можешь замолчать и завершить то, зачем пришел?» — недовольно прогремел Александр все еще непривычным для него голосом. «Да, мой лорд», — извиняющийся проговорил мистер, а затем продолжил накладывать новые повязки. «Я понимаю, что вы никогда не любили о таком распространяться, но, если вы хотите, я мог бы вас выслушать. Сны с богами, это не шутки, мой милорд, я зря тебе сказал, это просто глупые сны», — оборвал мейстер Александр. «Милорд, я просто забочусь о вас и вашем самочувствии», — немного с огорчением, что ему больше ничего не скажут, — просипел старый мейстер. Крессин хорошо знал Станниса. Если тот не хотел говорить, спрашивать что-то было бессмысленным, он только мог разозлиться. Старый мейстер в итоге отступил. По мнению Александра, Станнис был очень непростой и довольно мрачной личностью, во многом полной противоположностью ему самому. Средний из баратионов был до жути серьезным, упрямым, редко прощающим других, честь и гордость для него многое значили. Но в то же время в нем имелись и положительные черты, кои понравились Александру, и коими сам царь в прошлой своей жизни, даже с большой натяжкой, мало обладал. Справедливость и долг, вот что ценил этот человек. Для него было не важно происхождение человека и заслуги его предков, для него были важны поступки человека. Давос Сивард был отличным примером этого. Его, в отличие от старшего брата, не любили как аристократы, так и простой люд. Конечно, было ясно почему, и Александр замыслил понемногу, но это исправлять. Начинать он решил из своего окружения, а обосновывать эти изменения недавней травмой головы и снами о суде богов. Может быть, это и звучало бредово. Многие могут и не поверить, но все же ходить всю жизнь и скрежетать зубами, как делал это прежний угрюмый Станнис, он совершенно был не намерен. Александр решил для себя постепенно меняться, а начать он хотел со своей неумелой улыбки. Прежний Станнис вряд ли когда-нибудь улыбнулся старому и верному мистеру, что воспитывал его с самого детства, хотя тот об этом мог только мечтать. «Сделаю старику приятно. В конце-то концов, он это заслуживает», — решил для себя бывший царь. Завершив накладывание новой повязки, мистер драконьего камня удовлетворенно отошел от Александра. «Все готово, милорд. Теперь можете умыть лицо и приниматься к своим обыденным делам». Было уже развернувшегося и хотевшего уходить Крессина остановил командный голос. Старый мистер, обернувшись и подумав, что его лорд чем-то недоволен, был застигнут врасплох. «Спасибо, старик», — неумело, но все же с теплом в голосе проговорил Станнис. Старый мистер, разинув глаза от удивления, уставился на пытавшегося ему улыбаться Станниса. Замерев, он, подрагивая старческими губами, улыбнулся в ответ. «Спасибо вам, милорд, что исполнили мое желание», — проговорил тихо Крессин и поклонился. Александр, приняв снова прежний серьезный вид, взмахнул рукой. «Теперь оставь меня». «Да, милорд». Тяжело вздыхая, Александр плелся по уже давно известному ему маршруту вниз в большую трапезную, что находилась в башне каменного барабана. Слуги знали, когда их лорд просыпается, Александр не стал менять режим прежнего Станниса. Бывший царь помнил все, что помнил Станнис, это было очень большим плюсом для него, невзирая на то, что многие люди, плохо знакомые с ним, считали Станниса тупым солдафоном. Он не был таким. В нем прослеживалась сильная рука отличного управленца с развитым чувством долга. Пренебрегать прежними обязанностями положения лорда, доставшегося ему от Станниса, Александр был не намерен. Он теперь знал, как управлять тем, что у него есть. А были у него всего лишь уродский остров, да еще пара скал в море. Размышляя об этом, бывший царь добрался до трапезной. Полноватый мужчина открыл перед ним большие двери, и он вошел в зал. Александр оглядел гнетущую обстановку и присутствующих там людей. По мнению нового лорда, этот замок, как и обстановка, были удручающими. Валерийцы были непревзойденными мастерами необыкновенной напыщенности и гнетущей монументальности. Так можно было описать замысловатый родовой замок Таргариенов, но, по мнению Александра, это было уродство на уродстве. Все эти башни в виде черных безобразных драконов ему коренным образом не нравились. Нужно здесь что-то менять. Но вот что, денег-то нет. Оглядев несколько переминающихся с ноги на ногу людей, что стояли возле большого дубового стола с довольно озадаченными лицами, Александр проговорил. «Вижу, вы меня заждались. Примечание к части. Битва на Гедаспе, июль 326 д.н.э. Сражение Александра Македонского с войском индийского царя Пара на реке Гедасп, приток Инда. Македонские войска разгромили армию индов, после чего царь Пор, попавший в плен, стал союзником и вассалом Александра Македонского. Сариса, Сарисса, длинное ударное копье, пика, впервые получила известность в Македонии со времени Филиппа, отца Александра Македонского. Сариссофор или Сарисофор, пеший воин, составлявший основу македонской фаланги. Гетайры, конная гвардия постоянного войска македонского царя из тяжело вооруженных всадников. Прометей – один из титанов в древнегреческой мифологии, защитник людей от произвола богов. За похищение огня Зевс приказал Гефесту приковать Прометея к скале Кавказских гор в Колхиде, или в Скифии. Прикованный Прометей был обречен на непрекращающиеся мучения, вновь и вновь прилетавший орел выклевывал его печень, которая у него, бессмертного, снова отрастала. Филота, казнен в 330 д.н.э., командир конницы гетайров в азиатском походе македонского царя Александра Великого, Клит Черный, ок. 380-328 д.н.э., военачальник и личный друг Александра Великого, сын Дропида, был братом Ланики, няньки маленького Александра, знал царя с его юных лет. Глава Илл. Царская дружина. Ищи, сын мой, царство по себе, ибо Македония для тебя слишком мала. Филипп II юному Александру, укротившему коня Буцефала. Доброе утро, милорд, проговорил переминающийся с ноги на ногу луковый рыцарь и поклонился. Стоявшие позади него три человека неловко повторили приветствие. Здравствуйте, милорд Станнис. Пронесли в такт три голоса за бывшим контрабандистом. Александр задумчиво оглядел четверку, что сегодня по его приказу утром явились в трапезную, представ пред своим лордом. Среди этих людей присутствовал обшарпанно одетый и слывший бывшим контрабандистом Давассивард, ответственный за работы в порту. Вполне еще молодой Тарвин Стидман, ставший не так давно исполнять обязанности костеляна драконьего камня. Сей муж приходился племянником лорду Широкой Арки, с ироничным для бывшего царя именем. Александр Стидман, который являлся на данный момент вассалом младшего брата Станниса. Помимо этих двух людей, были еще единственные не рыцари с четверки сухожилий Джулиан Ринвуд, выполняющий разного рода поручения от лорда, и закаленный ветеран со шрамами Алин Колдвин, капитан домашней гвардии Станниса. С виду, все они были верными людьми своего лорда, но вот насколько по-настоящему стоит их верность, было загадкой. У Александра уже были верные товарищи, такие как Кассандра или Полиперхон. Верные настолько, что после его смерти, когда его собственное тело еще не успело остыть, они уже принялись из честолюбия делить его империю. Бездушные змеи, в итоге погубившие его двух сыновей, мать и жену. Александр хорошо уяснил, что поступал неправильно, карая верных, таких как Клит, и награждая притворных льстецов, как Кассандр. Бывший царь считал, что урок ему был сполна преподан, теперь нужно было извлечь из него пользу и сделать выводы. То, что так отчетливо показал ему судья, Александр теперь будет вспоминать с содроганием всю свою новую жизнь. «Прошедшее время не должно касаться настоящего, теперь у меня другие заботы», — отогнав тревожные мысли, Александр сухо поприветствовал прибывших. «Рад вас всех сегодня видеть в добром здравии», — не удосужившись долго задержать на них взгляд и понаблюдать за их реакцией, Александр переместился из прохода к большому столу с яствами и положил на него руку. «Прошу, разделите со мной сегодня эту утреннюю трапезу, а после перейдем к более насущным делам, для которых я вас и вызвал». Не дожидаясь, что они ответят, Александр, энергично преодолев расстояние, сел во главе стола за большое увесистое кресло. Откинувшись на спинку, он только теперь пристально начал наблюдать за их взглядами, и они были вполне предсказуемые для него. Сейчас он видел, как четверка с совершенно непонимающими лицами, мешкая на той стороне стола, переглядывалась между собой. Новый лорд драконьего камня про себя усмехнулся. «Совершенно не похоже на вашего лорда, верно? Хорошо, а если так, мне долго вас ждать? Я сказал вам присаживаться», — тоном, не терпящим пререканий, Александр проговорил манерой прежнего владельца. Его голос, отдававший железным приказом, наконец-то отрезвил оробевших людей. «Милорд, это как ваше самочувствие? Мы все еще обеспокоены тем, что...» Запинающегося и пытавшегося что-то проговорить молодого сира Стидмана остановила поднятая Александром рука. «Еда стынет, садись уже, а не разглагольствуй», — довольно фамильярно оборвал его лорд и указал на свободные стулья слева и справа от себя. Поборов свою любознательность, молодой человек сглотнул, а затем первым двинулся к столу. Остальные последовали его примеру, безмолвно занимая свои места за большим столом. Александр был удовлетворен. Его идея позвать этих людей, как он и думал, была воспринята ими как новая странность их лорда. До этого Станнис предпочитал предаваться пище в гордом одиночестве. В противовес ему, Александр просто не мыслил прием пищи без хорошей компании. Да что там говорить, Бывший царь всегда любил находиться в центре внимания и быть во всем первым. Одиночество для него было совершенно неприемлемой вещью, ему неизменно нравилось пребывать в окружении людей. Но, помимо этой причины, у него был и более важный повод позвать своих людей на завтрак. Александру пора было принимать полноту своих обязанностей и приниматься за работу, а хватало у него ее с лихвой. Ведь не просиживать задницу или пить вино, в конце-то концов, отправили его сюда боги. Всей своей неутомимой душой бывший царь македонцев желал лишь одного – действия. Вся деятельная натура Александра желала этого, но, к большому сожалению, ему все еще приходилось сдерживать ее, пряча за имитацией сухой маски прежнего Станниса. Принявшиеся к еде все еще молчали, но новому Станнису такое дело было не по нраву. «Давос, я слыхал, что твой самый младший сын часто был замечен на ристалище во дворе замка. Он, случаем, не решил бросить морской путь, который ты ему так сулил». Как бы невзначай поинтересовался Александр, развенчивая тяготившую его тишину. На его вопрос худощавый человек с карими глазами и обычным обветренным лицом, что явно принадлежало знатному моряку, вытянул лицо, видимо, про это он впервые слышал. Оторвавшись от легкой похлебки из рыбы, что стояло перед ним, Давос удивленно заговорил. «Маттас приходит на ристалище, милорд», — удивленно произнес Беспалый. «А мне, как кстати», — говорила жена, — «что он где-то пропадает, в порту его уже несколько дней не видно». «Вот ведь несносный мальчишка», — с негодованием заметил Сивард, а затем добавил. «Я прослежу за ним, милорд, он больше не доставит неудобств рыцарям и воинам». «Чушь», — коротко бросил Александр. «Если твой младший сын хочет держать не штурвал корабля, а копье и меч, то пусть будет так», — переведя взгляд на капитана своей гвардии, что уже завершил завтрак, лорд дал приказ. «Алин, проверишь навыки младшего Сиварта». На данный приказ Станниса, сир Колдвин, человек с внешностью закаленного воина и плешью на голове, лишь коротко кивнул. «Да, милорд, я уже давно заметил заинтересованность Маттаса к стезе рыцаря». «Давос, ты уже учил держать своего сына меч?» Обтерев усы от супа, луковый рыцарь ответил. «Конечно, ему всего 10 лет, но, думаю, для своего возраста он вполне неплохо размахивает палицей». Сир Колдвин рассмеялся. «А вот это уже мне решать, хорошо ты его натаскал или нет», заметил с нескрываемой ухмылкой старый рыцарь, а после, взглянув на Станниса, спросил. «Милорд, вы хотите в конечном счете, чтобы я взял младшего Сиварта в пажи?» «Нет, в пажи возьму его я», — огласил Александр свое решение, сложив руки на столе. Александр не питал иллюзий насчет того, почему боги дали ему второй шанс. Судья упомянул, что бывший царь должен будет решить в этом мире какие-то проблемы. Какие, он не знал, но вполне догадывался, что боги могут хотеть от царя. Точнее сказать, что умел такого Александр, что смог заинтересовать собой богов. Македонский царь не был полным дураком, правда была в том, что лучше всего у него получалось воевать и убивать. Исходя из этого и истории Вестероса, в которой каждое десятилетие гремела новая война, он, с большой долей уверенности, мог сказать, что его ждала в ближайшее время именно война, то, в чем он так преуспел в прошлой своей жизни. «Мне нужны верные командиры, и правильно будет воспитать их самому». Услышав решение своего лорда, Давос Сивард застыл на несколько секунд, рассматривая лица за столом, перемещая взгляд от одного к другому. Видимо, это его сильно выбило из колеи, но затем, все-таки осознав, что только что сказал Станнис, он вскочил из-за стола и поклонился. «Благодарствую, милорд, за такую щедрость, но мы не заслуживаем ее, и я думал, лучше будет». Александр, его перебивая, заметил. «Не тебе отказывать мне и говорить о том, кого мне брать в пажи. Давос, я уже сказал свое слово. Твоего сына я возьму в пажи, а после посмотрим», — жестко выговорил свое решение, как отрезал Александр, а про себя усмехнулся. Ему определенно немного нравилась властность и звучность его нового голоса. Таким голосом очень приятно было командовать людьми. Для бывшего царя не совсем было понятным, почему прежний Станнис предпочитал отмалчиваться, ведь голос у него был довольно хорош. Зная, что со своим лордом бессмысленно спорить, луковый рыцарь, улыбнувшись, поблагодарил. «Да будет так. Благодарю вас, лорд Станнис», — ответил присевший уже Давос. Наблюдая за тем, что все поели, Александр распорядился двум прислугам очистить стол и позвать Крессина со счетоводом. По мнению Александра, ему пора было браться за работу. Оглядев четверку, что внимательно на него смотрела, он заговорил. «Как я уже выразился ранее, я не просто так, ради забавы, вызвал вас этим утром к себе. Дела будут касаться так или иначе очень многого, но, в первую очередь, некоторых перестановок». «Перестановок?» – переспросил костелян замка, молодой сир Стидман, не совсем понимая, что его лорд имел в виду. «Вы хотите назначить новых людей на должности?» «Не совсем», – туманно ответил Александр, глядя на молодого Стидмана. «Я задумал распустить стражу гарнизона замка и свою гвардию. Взамен их, что?» – озадаченно вскрикнул слушавший все это капитан гвардии, аж подавшись на стол. Новый Станис, предвидевший подобную реакцию, мгновенно оборвал его. «Сир Колдвин, не перебивайте, когда я говорю. Извиняюсь, милорд, но распускать гарнизон вместе с вашей домашней гвардией, я думаю, это не лучшая идея». «Сир Колдвин прав, мой лорд», — поддержал старого ленника, молчавший до сего момента Ринвуд. Сохраняя маску полного спокойствия, Александр на деле же, внутри себя, начинал закипать. Бывший царь всегда отличался большой импульсивностью, которая досталась ему в наследство от матери Олимпиады. В данный момент он с большим трудом пытался ее подавить. «Успокойся, Александр, им просто нужно спокойно объяснить. Ты ведь неправильно выразился, и они не поняли. Я неправильно изъяснился для вас. Я хочу объединить стражу вместе с домашней гвардией в свою общую дружину». «Объединить гарнизон замка с гвардией?» – спросил костелян драконьего камня, искоса переглянувшись вместе с капитаном гвардии. «Но для чего?» В этот момент даже спокойный Давос Сивард, пытаясь что-то понять, нахмурил брови, понурив голову к столу. «Хороший вопрос», — произнес немного саркастично Александр. «У меня имеется где-то приблизительно 300 стражников гарнизона, а еще 190 пеших воинов домашней гвардии. Помимо них, я располагаю всего лишь 60 кавалеристами. В общем количестве у меня, как лорда этого богами забытого острова, в распоряжении немногим больше 500 с лишним воинов, не считая моряков королевского флота. Конечно же, моя задумка довольно незамысловата, я хочу реорганизовать стражу вместе с моей гвардией в одну силу. Помимо всего этого, я также планирую заняться подготовкой воинов самолично, но только по новому методу с некоторыми опытами по тактике». «Кто возглавит вашу новую гвардию и что будет с сиром Стидманом?» – спросил старый ветеран гвардии Колдвин, почесав щеку. Услышавший замысел лорда, Стидман выглядел пришибленным, и это было не мудрено, ведь его, считай, лишили должности. «В ближайшее время он станет твоей правой рукой», — вспомнив еще об Давосе с Джулианом, бывший царь добавил. «Насчет остальных, тебя, Джулиан, я назначаю на место сира Давоса, начальником порта. Вы снимаете меня с должности?» Довольно спокойно, приняв это как данность, поинтересовался Беспалый. «У меня к тебе будет особое задание». «Какое, милорд?» Александр в ответ коварно улыбнулся, на что глаза Давоса и всех остальных расширились. «Вскоре мне предстоит свадьба, судя по всему, провести ее придется у флорентов, чтобы уважить их честолюбие. Путь не близкий, и ты, Давос, отправишься со мной в королевскую гавань, где сменишь одного непутевого человека, навязанного мне Джоном Арином». «Судостроительные работы?» — догадливо снова поинтересовался Давос, прикидывая что-то в уме. «Верно», — Александр щелкнул пальцами. «Десница дал мне в надзирательство своего человека, потому как считает меня 19-летним неопытным мальчишкой. Но он ведь десница, вы не можете, милорд, просто так менять людей, назначенных им», — отметил Джулиан, натягивая непривычный для лица Станниса оскал, удивляя снова сидевших за столом людей. Александр проговорил: «У меня есть повод сместить человека десницы, и поможет мне в этом мой брат. Большего вам знать не нужно». Откинувшись на спинку кресла, Александр задумался, впрочем, как и все его собеседники, а затем, наконец-то вспомнив о старом мистере со счетоводом, за которыми он посылал, выругался. «Это все хорошо, но где носит старика Крессина? Неужто он снова заплутал?» Все эти дела, что навалились за последние несколько дней на Александра, доставляли ему нешуточные головные боли, а порой доводили даже до скрежета зубами, как прежнего Станниса. Проблема усугублялась еще тем, что ранее он большую часть своей жизни подобным не занимался, не имел добротных навыков для управления чем-то другим, помимо войска. В свое время царствования Македонии он в большинстве случаев перепоручал работу доверенным и знающим людям его отца, кои в итоге и воплощали замыслы царя. Но вот здесь и скрывалась проблема для Александра: их здесь не было. Порой бывшему царю казалось, что он и впрямь был самым плохим учеником, который только может существовать. Его с самого детства учили его отец, Филипп и Аристотель всему, что должно пригодиться царю в управлении государством, политике, управлению и войне. Последнее он знал хорошо, потому как это была его любимая стезя, но первых двух краеугольных камней, что должны стать пособием для хорошего государя, он совершенно уже не помнил или помнил, но изрядно плохо. До начала своего похода на Персию, в Греции, ему приходилось лавировать на полях политических интриг, разбираясь в эллинской политике, но после, во время похода на восток, он предался грубой силе. Только хвала мудрым богам, что те, решив облегчить ношу Александра, наделили его знаниями прежнего владельца тела. Без них он, скорее всего, был бы уже давно мертв, а если и нет, то с большой долей вероятности бывший царь совершенно не разбирался бы ни в чем. Но даже со знаниями и умениями Станниса, у Александра дыбом вставали волосы от осознания всей этой глупой да нельзя системы, что имело место быть в Вестеросе. Вассалы, сюзерены, рыцари, пошлины, ведение войн, великие дома или малые и в особенности история всего этого. От знаний у бывшего царя начинала раскалываться голова, превращая разум в непонятную похлебку. Запираясь в библиотеке или своем солярии, Александр продумывал приблизительные шаги того, что ему нужно сделать, но от начинаний планирования хоть чего-то он упирался в множество преград. Создание большого войска было невозможно. Скудные ресурсы, нелюбовь лордов и народа, пренебрежение брата, сколько у него имелось преград. Поначалу это откровенно нервировало и даже пугало своей кажущейся непомерностью и непонятностью. Но впоследствии, немного поразмыслив, Александр пришел к выводу, что ему немного даже льстят такие сложности. Свершив их и преодолев, он по-настоящему станет великим. Ведь величие, величие смертного человека по-истинному познается в преодолении непомерных свершений. Кем был Александр? Он был царем, а теперь лордом драконьего камня и узкого моря. Не ему жаловаться на судьбу, потому как его избрали сами боги. Он сам, своими руками начнет созидать то, о чем другие могут только мечтать. На этой горделивой ноте размышлений, сидящий в своем солярии на самом верху в башне Ветрогона, Александр решительно, с еще большим энтузиазмом углубился в подсчет доходов и расходов своей новой вотчины. Жаль, но, увы, ничего не было так просто. Почему? Прямо сейчас перед ним томились земные услады, что отвлекали его от работы. Принесшая вечерний ужин служанка, расставляя на небольшой столик в углу еду, поднимала небольшой платочек, выпавший из рук. Он из-под лобья поглядывал на нее украдкой, когда та нагибалась перед ним в профиль. «Царский размер, такой, какой я так люблю. Простолюдинка, но лицо вполне симпатичное, хотя у нее есть кое-что получше», — подумал бывший царь, примечая, что юная особа была вполне очень даже в его вкусе. Длинные каштановые волосы, изящная талия, хорошо гармонирующая с двумя налитыми округлыми грудями, маленький, слегка курносый нос и обворожительная форма губ. Александр сильно любил полногрудых девиц, это было его страстью. Любимая им Брасина имела таков, и таким же царским размером обладала его Роксана, кое так сильно ему понравилось, что, когда он был в Бактрии, завидев ее, не задумываясь, решил взять в жены. Боги смеются над ним или испытывают. Позабыв о приличии, Александр притворно, будто потянувшись к документу на краю стола, аж подался немного вперед, пытаясь заглянуть девице прямо в вырез на груди, туда, где покоилось то, что так его заинтересовало. Девушка, подняв платочек, разогнулась, а после поспешно развернулась к своему лорду, чтобы пожелать хорошего ужина. Но тут ее взгляд встретился с глазеющим на нее Станнисом. Она поняла, что я смотрел, немного стыдливо подумал македонянин, все еще глядя друг на друга. Не проронив ни единого слова, молодая служанка, вероятно, осознав, куда смотрел ее лорд, мило ему усмехнулась. «Мой милорд, вы желаете чего-нибудь еще?» С легким реверансом наклонилась снова юная служанка. Александр, сидя за столом, застыл. С самого попадания в тело Станниса он еще ни единой ночи не проводил с женщиной. Поддаваясь необузданному наплыву возбуждения, он в ответ ей приветливо улыбнулся. «Как тебя зовут?» «Джина, ваша милость», все еще мило улыбаясь, произнесла девушка. По ее виду можно было судить о том, что она сама была удивлена таким несвойственным для своего лорда поведением. Намечающееся что-то большее, чем разговор, прервал стук в дверь. Скривив лицо, Александр выкрикнул: «Кто?» «Это я, милорд Станнис, ваш мистер», — послышалось за дверью. «Да носили бы тебя боги дальше, старик», — подумалось в тот момент бывшему царю. Наваждение спало будто пеленой, и, приняв снова скучающее выражение лица, Александр разрешил войти Крестину. Тот, позвякивая звеньями, войдя в комнату, мимолетно кинул взгляд на вышедшую молодую девицу. Не придавая этому никакого внимания, он начал говорить. «Мой лорд, вы меня вызывали», сделав паузу, он продолжил. «Я выполнил ваше задание со счетоводом, отсчитав стоимость нового снаряжения для воинов, а также новые расходы на повышение выплат жалования и выплату наградных». Задумчиво покивав, Александр вспомнил, что совершенно позабыл о том, какую миссию давал Крестину. «Нужно, наверное, отдохнуть», — прикинул он, а затем спросил. «Так что там получается?» Вытянув листок с подсчетами из складок хламиды, старый мистер, подойдя к столу, протянул его Станнису. Смотря на подсчеты затрат на новую гвардию, бывший царь присвистнул. Получалось вполне недешево. 34 тысячи серебряных оленей в месяц теперь должна была обходиться ему новая его гвардия с месячной зарплатой в 80 оленей на человека, учитывая, что раньше он платил одному стражнику 30, а гвардейцу 60. Соединив гвардейцев со стражниками, он еще 20 оленей прибавил им на содержание. Помимо этого, еще необходимо было потратиться на новое снаряжение, что стоило в сумме около 360 тысяч серебряников на все 500 людей. Дорого, да, но ведь это была его личная дружина, а она должна его любить, как отца. Дальше, на этом не ограничиваясь, Александр придумал выплату ветеранам наградной суммы в 1500 оленей на человека за удержание штормового предела. Прошло 2 года с той осады, но ветераны, что держали замок Баратионом, последовавшие впоследствии за Станнисом на драконий камень, не получили за свой подвиг ни от своего лорда, ни от его брата Роберта абсолютно ничего, даже благодарности. Это был их долг, так любил думать прежний Станнис, а Роберту было абсолютно наплевать, ведь он теперь восседал на железном троне. Но Александр не они, воины должны получить хоть что-то за свою храбрость. В ближайшее время он вознамерился провести праздник по этому поводу в замке, накрыв столы во дворе и наградив лично сотню ветеранов, что с ним 2 года назад держали осаду, голодая и пожирая крыс. Это должно было, по мнению Александра, укрепить его связи с этими людьми. Предполагаемая стоимость всего должна была выйти в 160 тысяч тех же серебряных.